Глава 12. По дороге в кузницу мы заходим в мастерскую. Я кормлю Криту купленной по дороге морковкой и вспоминаю, что теперь собираюсь вылечить Ятоша полностью в ночь перед отплытием на север. Да, я сделаю так обязательно, пусть это выглядит неосмотрительно. Потом стоим с троном, и он перечисляет все задумки свои и парней. Теперь он остается все чаще за старшего в старой мастерской, пока Крип с братьями работают в новой. Впечатляет. Идей у вас столько, что я не знаю, как все это воплотить в жизнь. Разберемся. Дело не хитрое, отвечает сосед, сам при этом хитро улыбаясь. Ему все нравится. Что есть работа, хорошо оплачиваемая в его случае, что можно каждую ночь проводить дома, сидеть по вечерам с соседями за столом, что супруга теперь тоже прилично зарабатывает, и они уже подбирают хорошую квартирку дочери, чтобы жила отдельно от родителей мужа и стала сама себе хозяйкой. Да и технически трон хорошо подкован. Внес столько усовершенствований в нашу работу, что я собираюсь и в этой мастерской оставить ему еще официально 3% к его уже двум имеющимся, но официально не оформленным. После этого мы добираемся до Водора, где ждем, когда у него появится свободная минутка. Только она так и не появляется, поэтому договариваемся с ним встретиться вечером. Приглашаю его и Крипа в лесу и журавля, чтобы спокойно поговорить без спешки и в комфортной обстановке. Придется сегодня кузнецу оставить работу пораньше, помыться и прийти в приличное место для серьезного разговора. После этого иду в хамам. Захожу по пути на квартиру и сортирую там все оставшееся богатство на две кучки. Одна, которая большая, должна добраться до тайника перед храмом и сопроводить меня обратно в Грузию, теперь независимую республику. Вторая, которая маленькая, останется в Астаре и послужит еще моим делам. Оставляю еще немного украшений из Сатума, так, чтобы продать за пару недель и еще пару ждать деньги от ювелира. Рынок города уже вполне насыщен сатумскими украшениями, поэтому такого ажиотажа больше не наблюдается. Или же ювелир просто ломит цену, стараясь заработать побольше на продажах моего добра. Есть у меня такое подозрение. Я выдаю ему теперь украшения понемногу, делая вид, что они заканчиваются. На самом деле, через его ловкие пальчики прошла только половина принесенного из так и оставшегося неизвестным города и также неизвестной лавки неизвестного ювелира. Я и не рассчитываю продать все украшения изначально. Теперь уже, после нашумевших событий, стараюсь минимизировать их поток, попадающих на рынок Астара. Деньги, золотые талеры мне уже не требуются. Остаток добычи из Талака и аванс города за следующую партию арбалетов составили около 800 монет. Плюс еще постоянно капается агентство, кузнец Водора и тонкий золотой ручеек от работы хамама. Все это вместе явственно говорит мне о ненужности рисковать и светить больше украшений и камней. Еще я продам часть своей доли Водору. Он давно уже уговаривает меня это сделать. Процента 23. И оставшиеся 10 предложу перевести на Крипа взамен 5% самого Крипа в мастерской, которая пока является более прибыльным производством, чем кузницы Водора. Впрочем, отними у мастерской производство арбалетов, и кузницы сразу же обгонят по зарабатываемым деньгам производство подвод. Правда, без наших заказов из ратуши и арбалетов со всем сопутствующим товаром прибыль кузницы тоже серьезно просядет. Но на такие раздумья у меня есть что предложить своим компаньонам уже сегодня. Кстати, ведь и долю в сарае Ольса я тоже могу продать Крипу. Все по-честному. По ее новой стоимости, конечно. Не за те смешные деньги, на которые тогда спустил притязание попавшего в ловушку своих возможностей и амбиций Ольса. Крип все равно свои 1500 заработанных талеров так и не тратит почти. Так они и лежат в кассе. Ждут, наверное, когда власть обратит на лишние деньги у простого мастерового свой взгляд и конфискует под каким-то благовидным предлогом. На оборону города, например. Компаньон мой привык жить очень скромно и сейчас с огромным трудом выходит из прежнего образа. Потратился немного на мебель и еще на одну комнату в той же квартире, которую продолжает снимать, хотя может давно купить весь дом и половину всей пятой улицы, где живет. Ну, такой он человек. Это его дело. Мне же спокойнее иметь с ним дело. Это не хитрожопый Ольс, которого проще, казалось бы, пристрелить в темноте, да еще из-за угла. Мне-то деньги тоже не так уж и нужны. Поэтому я ломаю голову, кому их оставить и куда пристроить. Только пока не вижу эффективных решений. На севере золота столько, что потребуется пару дровяных тяжелых подвод гнать, чтобы золото с украшениями вывести. Только в агентство вложить и клей из гриты оставить про запас, если. Креп с водором сами могут развиваться. У самих денег девать некуда, если жмутиться перестать и на перспективу работать. В хамаме все есть, и за счет заработанного он может развиваться. Еще одну парную пора поставить. Даже я этим и займусь в ближайшее время, перед отъездом. Трактир понемногу налаживает работу. Хозяин лисы уже шестой раз созревшее пиво снимает и радуется, что в подвал подведена вода прямо к бочкам. Не приходится на руках таскать. Была у него мысль половину пива продавать. Только я отсоветовал. Подержи пиво побольше в бочках, не две недели, а три или четыре. Пиво станет крепче, будешь его продавать подороже. Народ такое дело быстро распробует и начнет только такое просить. Тебе же с заполнением бочек и помывкой будет меньше хлопот. В итоге на новый продукт желающие сразу же нашлись. Все просят наливать только новый продукт – портер, как я его предложил называть, в память о земном аналоге. За подвал я теперь аренду беру небольшую, за трактир – хорошую. Так и народ теперь четвертью города захаживает в хамам. Даже если не париться, то попробовать новое пиво и посидеть в знакомой поварилке компании, обсудить, как сегодня пар и прочее. Баня – все же такое демократическое место, где все наравне изначально. Капитан Кронц стал за зиму лютым таким парильщиком и, само собой, что теперь возглавляет группировку похожих фанатов в одной из парных. Все мои предупреждения об осторожности вежливо игнорируются. А в лицо только тяжело вздыхается, типа «иначе не можем париться и жить совсем неинтересно». Поделать что-то с ними у меня возможностей немного. Да и ладно. Я таких маньяков высоких температур еще в Питере насмотрелся. Народ распределился на компании. Все ходят по определенным дням и часам, чтобы чувствовать себя вольготно. Бассейн, на которого строил с запасом, теперь в пиковые моменты максимальной нагрузки не хватает. Придется еще один строить. Солидно побольше. Благо, место в подвале еще есть. С такими идеями я посидел при хамаме, посмотрел, как идет процесс, как покупают веники и хлещутся в парных крепкие мужики, как прыгают с восторгом в бассейн с ледяной пока водой, не успевшие прогреться по дороге с гор. Конт сегодня работает при хамаме. Видно, что мирная жизнь ему уже приелась и тянет человека в леса и горы, чтобы изо всех сил рисковать жизнью и здоровьем. «Когда выходим, Ольг? Торопишься повоевать? Это хорошо. Там с таким настроем легче идти будет», – отвечаю я. «Так когда же?» Все же не терпится охотнику. «Как гвардейское начальство согласует вылазку», – говорю я и продолжаю. «Только они согласуют небольшую разведку, а получится серьезная война. Так что крови пролить придется», – объясняю я охотнику. «Гвардия потом уйдет, погонит освобожденных к кораблю, а мы останемся и займемся серьезными делами. Так что скоро в город не вернешься. Понимай это и своим скажи». «Да и хрен с этим городом! Сначала, конечно, хорошо здесь показалось. Спи в кровати, ешь от пуза, только уже надоело. Тесно здесь и не то все. Не привыкнуть нам уже, похоже, с Драгером к городской жизни. Кросс еще может, а мы нет». «Понятно. Придется все-таки Алдан на младшего указать, раз Конт и его приятель такие чингачгуки, прирожденно потомственные. Ладно, мне же проще. Пойдут со мной до конца, потом сами решат, возвращаться в гильдию или все-таки в городе остаться. Пару раз уже находили мужчин, знакомые по прежней жизни, и намекали, что готовы старшие пойти им навстречу. потому что критически упало качество подготовки новичков, так что звание мастеров они получат сразу же, как вернутся в строй. В последнее время только славным походом и множеством обещанных героических деяний удерживаю мужчин от возвращения в гильдию. Поэтому они постанывают, но терпят еще. 15 лет в мужском коллективе, и человек пропал для семейной жизни. Хотя похоже, что и Кросс этим же заражен. Не меньше остальных ко мне пристает с великим походом. Вечером произошло много событий. Почему-то именно этим вечером. Сначала меня сразу же нашел взглядом Генс, когда я зашел в трактир и отозвал в сторону переговорить. Утвердили провести разведку боем в составе двух отделений. Выход в середине первого месяца лета. Из всех, кого ты просил, не утвердили только Хонса. Он недавно накосячил и теперь на плохом счету у начальства. Старший, ты? Вот еще важный вопрос. Нет, отец уперся, виновато отвечает Генс. Понятно. Нам же лучше. Все же это такой скользкий момент навсегда. Сотрудничество с магом. Мало ли, окажусь я в немилости у городских властей. Все же может случиться в кулуарной политике. И такое знакомство может мазнуть репутацию будущего военного начальника города. Да и побаивается отец за жизнь сына. Поход в тыл врага – тема непонятная и мутная. Все может случиться. Он же не в курсе моего всемогущества в излечении раненых. И вообще, остального всемогущества тоже. Дали бы мне откровенно выступить перед членами Совета Капитанов со всеми раскладами и моими знаниями. Совсем я не уверен, что не пришлось бы прорываться из ратуши, спасаясь от подвала. «А кто старшим?» – спросил я, уже зная ответ. «Торг. Жаль, что не ты. Запомнил бы наш поход на всю жизнь, жалею я». «Ничего. Если сможете что-то удачно начать, мой взвод будет наготове, чтобы развить успех». «Это хорошо. Собрать разбежавшихся людей, добить или взять на службу, как я надеюсь, чтобы устроить общение с крысами, как раз взвода хватит. Еще тщательно обшарить закрома захваченных башен и отправить запасы в одну из них, которая станет форпостом Астера на Ближнем Севере. Хотя тогда взводу Генса лучше ожидать известий в районе рудников или самому начинать пробиваться к башням в первом ряду. Но боюсь, что повлиять на настроение в гвардии я не смогу. С лошадьми оказалось бы гораздо проще вывозить продовольствие из башен, чтобы получить большой козырь в разговоре с крысами и оставшимися при них магами. Могу только все испортить, поэтому не буду и пытаться. Дают корабль, два отделения по 8 опытных бойцов, и старшим идет человек, который знаком с моими способностями. Больше и мечтать не о чем. Так что все на мази. Выходим на пару осмиц раньше моих прикидок. Не беда. Больше будет времени на осмотр и изучение башен около Роковой горы. Там есть что проверить теперь с моими-то новыми знаниями. Осталось 3 осмицы до похода. Требуется добраться до храма, прихватить еще один палантир, до половины заряженный на всякий случай, чтобы вместе они давали мне один полноценно заряженный. Привезти в город Фузею. Основной мой аргумент для разборки с магами. Без нее я тоже справлюсь. Только придется тратить множество энергии каждый раз и серьезно рисковать, что какое-то неизвестное умение магов повыше уровнем пробьет мой защитный купол. Впрочем, палантира мне и одного хватит. Там же в каждой башне магические столы. Смогу легко его заряжать. Да и времени потеряем гораздо больше, топчась у башен, когда наверху яростно сопротивляется ее хозяин около магического камня. С мертвым хозяином все гораздо проще и быстрее пройдет. Остается перевести остатки украшений и камней к храму, да еще мою квартиру передать в управление агентству или просто оформить на Гриту. Пусть и у нее будет свое жилье на всякий случай. А то женская дружба бывает очень ярко и быстро сгорает. Да и мне окажется проще смотреть в глаза матери моего будущего ребенка, оставив ей не только тайлеры, но и недвижимость. Будет ее сдавать. От Клои точно не станет съезжать. Тут есть кому присмотреть за ребенком и помочь постоянно выступающей певице. Впрочем, Тогда лучше ей дом купить в хорошем месте целиком. Переговорил еще с Торком и учителем. Они уже в курсе, готовятся к походу. Торк попросил привезти оставшееся оружие из тайника, когда соберусь съездить к Сахатому. Тот передал мне через гвардейцев большую просьбу привезти десяток бочонков нового пива, про которое ему уже прожужжали уши наши посетители, возчики и лесорубы. Обещает отдать весь долг по такому случаю. Ха, придется постараться с пивом. Да и мне такой официальный повод прокатиться к храму. Сразу же подошел к хозяину лисы. Попросил отложить мне десяток бочонков нового пива. Хозяин тяжело вздохнул, показывая, какой у него самого спрос на новинку. Но отказывать, конечно, не стал. Если придется когда-то вернуться, или сам решу прийти обратно, захвачу с собой пособие, как варить пиво верхового брожения, и кузнечную энциклопедию для водора. Может, еще и электротехнический справочник, чтобы придумать и изобрести электричество. Тут и водор скрипом подошли, опасливо косясь по сторонам, как записные домоседы. Пригласил за свой стол, познакомил с Гритой, как своих компаньонов, и начал непростой разговор, заказав местного портера, который очень понравился водору, попросившему сразу три кружки, как только распробовал напиток. «Вот зачем я вас собрал. Пора привести в порядок наши дела. Я скоро отъеду, и когда вернусь, не знаю. Поэтому не буду оставлять незаконченные дела и незавершенные сделки». Крип поскучнел лицом. Водор немного повеселел. Оно и понятно. Один побаивается остаться наедине с ратушей и большим развернутым производством. Второй хочет остаться единоличным хозяином, которому никто не выкручивает руки, безжалостно забирая прибыль. Ничего, скоро кузнец поскучнеет, узнав, во сколько я оценил свою долю. Не в ту сотню золотом, когда входил в компаньоны, совсем не в ту. Хочу сделать вам совместное владение, так сказать, перекрестное, чтобы ваши будущие мастерские и кузни оказались не сами по себе, а опирались друг на друга. Чтобы главное, вы не конкурировали между собой, снижая цены себе в убыток, а вместе зарабатывали. А, и как же такое сделать? Хоть мы и так, друзья. Мысль явно понравилась Крипу. Сколько друзей пропали друг для друга, когда пришло время конкурировать? Так я оцениваю заявление про друзей. Смотрите, в мастерской Крипа моя доля половина. В кузнях Водора треть. Я продам Водору 23 части с третью от 100 за справедливую цену. Оставшуюся десятую часть продам Крипу. Сейчас мастерская на арбалетах приносит по 200 золотых в месяц, правда это грязными. От такой суммы у кузнеца упала челюсть. Не ожидал он, что мастерская приятеля приносит денег раз в 5 больше, чем его две кузницы. В глазах даже какая-то обида появилась, что жизнь так несправедлива. Ведь он трудится, не покладая рук, и тяжко работает, а еще очень много чего знает. Водор, я тебя понимаю, поэтому и предлагаю тебе свою десятую часть кузницы поменять на 1/20 мастерской Крипа. Твои кузницы дают сейчас прибыли около 40 талеров, поэтому обмен кажется не очень справедливым, так ведь, Крип? Компаньон кивнул головой. Но я смотрю вперед и знаю будущее, как вы оба уже не раз убедились, так ведь? На это кивнули оба мужика. Свое знание будущего я уже раз по 10 доказывал каждому из них по отдельности. Ведомо мне, что через 2 месяца город решит проблему севера и магов, поэтому заказывать арбалеты для города вряд ли ратуша станет больше. Но в таком количестве точно не станут. Да и сейчас перерыв будет на пару лет. Придется только изделия обслуживать и болты производить. Теперь встревожился Крип. С подводами справляется и сарай Ольса. Чем же ему занять теперь своих работников в мастерской? Да и Водор неприятно удивился. Ковать луки в таком количестве не потребуется, а с ним козьи ножки и наконечники для болтов. Поэтому я и ценю так ваши доли, что военный заказ скоро уменьшится. Арбалеты будете делать просто на продажу, но это совсем другие объемы. Единицы изделий вместо 50 в месяц. Козьи ножки тоже потребуются меньше. Наконечники и древки для болтов в ратуше заказывать станут все равно, объясняю я компаньонам. Поэтому пора готовиться переводить производство военных изделий на мирную продукцию. И тут мне есть о чем вам рассказать и предложить. Так, Водор, я ведь знаю, что на севере есть мастер-кузнец, который уже сделал повозку на гибких стальных дугах. Удивление на лице здоровяка это стоит видеть, чтобы его кто-то обошел в производстве. Он делает пока рессоры, будем называть эти стальные дуги так, на одну ось, так как дорог там почти не осталось. Вы вместе сможете ставить их на обе оси, и получится та самая повозка на комфортной основе, о которой я давно говорил. Так как именно я окажусь тем человеком, который станет распределять добычу и освобожденных людей, поэтому я отправлю кузнеца прямо к тебе, Водор. Поручу гвардейцам присмотреть, чтобы он попал именно в твою кузницу. «У тебя есть такая власть?» – поразился кузнец. «У меня много чего есть, сейчас убедишься», – успокоил его я. И я подошел к столу гвардейцев, позвал с собой Торка и учителя, подошел с ними к нашему столу и еще раз познакомил военных с компаньонами, чтобы они получше запомнили друг друга. На стрельбище мужики и так видели друг друга, но теперь я обратил внимание военных, что это и есть те самые мастера, про которых я скажу отдельно, когда придется распределять людей-магов. «Запомнили, уважаемых мастеров, сделаем, как скажешь», подтвердили мои слова приятели и отошли, чтобы перекинуться пару слов с Гритой, пришедшей выступать второй раз. Ну что же, впечатление произведено, и следует ковать железо, пока оно горячее.